Затем они ехали через деревню Шайенов, и из типи выскакивали женщины и выкрикивали оскорбительные слова в адрес оставшегося в живых белого, но, завидев орлиное перо, тут же замолкали и недоумевали, кто же он, друг или предатель. Группа проскакала через лагеря санарков, затем Миниконджи, и вот, наконец, достигла деревни Хунгпапа. Тут царило небывалое возбуждение. Этим индейцам не довелось сразиться с Кастером на холме. Они встретили и оттеснили отряд майора Рено, остатки которого успели перебраться через реку и держали теперь оборону на вершине горы, где к ним присоединился Бентин. И солдаты недоумевали, отчего это Кастер не спешит им на выручку. Черноногие Миниконджи и Хунгпапа носились по лагерю, похваляясь трофеями, отобранными у убитых солдат Рено. То там, то здесь видел Крейг белокурый или рыжий скальп, которыми размахивали индейские воины. И вот в окружении крикливых скво достигли они типи, где обитал великий вождь, шаман и лекарь, сидящий бык. Эскорт из Аглала объяснил вождю, что приказал неистовый конь, передал ему пленника и ускакал прочь, чтобы продолжить поиски трофеев на холме. Крейга, грубо подтолкнув спину, заставили войти в типи, где оставили на попечении двух престарелых скво, вооруженных огромными ножами. На улице уже давно стемнело, когда, наконец, за ним послали. В типи ворвались не меньше дюжины вооруженных воинов и вывели его. Кругом по всему лагерю пылали костры, и в красноватых отблесках пламени воины выглядели особенно грозно. Но в целом воинственное настроение уже улетучилось, несмотря на то, что примерно за милю из-за реки доносились одиночные выстрелы. Это означало, что силы не оставили своих попыток штурмовать высоту, на которой укрепились остатки отряда Рено. В целом в этой битве силы приняли участие в 30 с лишним схватках. В них было задействовано около 1800 индейцев, враг был разгромлен, и теперь началось оплакивание павших. Вдовы и матери опускались на колени перед телами убитых мужей и сыновей и готовили их к великому путешествию. В центре деревни Хунгпапа горел один огромный костер, вокруг него собрались вожди, ближайшие советники сидящего быка. Самому быку в ту пору едва исполнилось 40, но выглядел он значительно старше, а лицо оттенка красного дерева казалось еще темней в отблесках пламени и было прорезано глубокими морщинами. Говорили, будто бы его, как и неистового коня, однажды посетило пророческое видение, и теперь он знал не только будущее своего народа, но и судьбу буйволов, пасущихся на великих равнинах. Видение было безрадостным. Все индейцы и все быки были стерты с лица земли одним белым человеком, после чего вождь возненавидел всех представителей этого племени. Крейг стоял слева, футах в 20 от него. Вожди долго разглядывали его, затем сидящий бык отдал какой-то приказ, которого скаут не понял. Один из воинов достал из ножен нож и зашел к нему за спину. Крейг приготовился распрощаться с жизнью. Но нож одним махом рассек веревки, стягивающие его запястье. Впервые за сутки он мог пошевелить кистями и пальцами и обнаружил, что они не слушаются его вовсе. Затекли. Но кровообращение начало восстанавливаться, и вскоре скаут почувствовал боль. Лицо его при этом оставалось неподвижным. Сидящий бык заговорил снова, на этот раз с ним. Крейг не понял, но отвечал по-шайенски. Вокруг послышался удивленный ропот. Один из вождей по имени Две Луны заговорил с ним по-шайенски. Великий вождь спрашивает, за что белые привязали тебя к лошади и связали руки за спиной. «Я их оскорбил», — ответил скаут. «Сильна ли была их обида?» — весь остальной допрос переводил Две Луны. «Вождь синих мундиров хотел меня повесить завтра. Что ты им сделал? Крейг задумался. Бредок разрушил лагерь великого лося. Неужели это было только вчера? И он подробно рассказал о том, что там случилось, и закончил тем, что его приговорили к повешению. От внимания его не укрылось, как две луны кивнул при упоминании о типе высокого лося. Они уже знали. Две луны исправно перевел все сказанное им на Сиу. Когда с этим было покончено, вожди начали совещаться. Затем две луны обратился к одному из своих людей. «Скачи в нашу деревню и приведи сюда высокого лося и его дочь».